Глава 20. Проснулась я от горячего прикосновения губ к моей обнаженной шее. Дракон укратко отодвинул с лица мои растрепавшиеся локоны и осторожно, чтобы не разбудить, изучал меня вблизи. Видно, в какой-то момент он не выдержал и все-таки приник к нежной коже поцелуем. Я вздрогнула и, обернувшись, поймала взгляд золотых глаз Эйдена. «Сегодня ты боишься меня чуть меньше, принцесса?» Сладкая нега сна, в которой я пребывала, развеялась в один миг. Горло сжалось от спазма, а сердце застучало в груди, как у перепуганного зайчишки, лицом к лицу встретившегося с удавом. «Ты сказал, что дашь мне 7 дней», — дрожащим шепотом напомнила я. «Через 7 дней я покину тебя, Реджина. До этого мы должны успеть насладиться друг другом». «Значит, времени еще меньше?» «Мы уже муж и жена», — беззлобно, но твердо сказал мне Эйден и скользнул рукой в недра покрывала, из которого я свела себе кокон. Там он отыскал мою руку и легонько сжал пальцы. Я помнила, на безымянном после ритуала на вершине рокового хребта у меня красовался узор в виде кольца. «Мне нужно умыться и привести себя в порядок», — тут же нашлась я и села на постели. «Где у тебя купальня?» «Неподалеку, но ты и без того прекрасно выглядишь», — промурлыкал дракон. «Обманщик», — заявила я, старательно притворяясь смелой, как настоящая принцесса. Эйден расхохотался и повалил меня обратно на кровать, снова нависнув надо мной грудой мышц, обтянутых глянцевой кожей. Я забарабанила кулачками по его могучей груди, требуя немедленно выпустить меня на волю. Дракон разочарованно зарычал и склонился к моему уху. «Один поцелуй, дорогая. Всего один». «Один», — пискнула я, и наши губы встретились. Несмотря на страх, сегодня я не замерла, как парализованная. Мой рот сам собой приоткрылся, позволяя языку Эйдена проникнуть внутрь, а руки неосознанно обвили шею дракона. Он, разумеется, воспринял это как позволение продолжать и целовал меня до тех пор, пока я не начала задыхаться от возмущения. Голова у меня кружилась от новых ощущений. «Довольно, все, все, это уже 6-й поцелуй». «От тебя сложно оторваться», — признался дракон, но все-таки выпустил меня. «Я отнесу тебя в купальню». «И не будешь мешать», — потребовала я. «Это будет непросто. Впрочем, мне нужно проводить гостей из Альмирании. Ты ведь помнишь, о чем мы договаривались?» Я кивнула с серьезным видом. Чтобы проколоть палец, дракон подал мне боевой кинжал в ножнах, украшенных самоцветами. Выдвинув лезвие шириной в мужскую ладонь, я выразительно посмотрела на мужа. «Ты не боишься, что этим я оттяпаю себе руку?» «Прости, иголки здесь нет», — пожал плечами Эйден. «Если хочешь, попробуй пораниться о чешую». Роскошный золотой хвост дракона, о котором я на время позабыла, скользнул ко мне на колени. Плотно подогнанные чешуйки на нем вздыбились, как шерсть у кота, и я провела по одной пальцем. «Какие они острые!» – изумилась я, когда закапала кровь. По совету мужа я оставила несколько капель крови на кружеве белья для предъявления советникам, а потом сунула палец в рот, запоздала, сообразив, что принцессы так не делают. У принцесс на такие случаи есть батистовые платочки, спрятанные в корсете платья. Но платье мое, изорванное в порыве страсти, валялось где-то на полу у кровати, да и поздно уже было искать платок. «Больно», – нахмурился дракон, а я помотала головой. «От такой ранки человеческая девушка не умрет, не волнуйся». Пару минут спустя Эйден подхватил меня на руки и понес в драконью купальню. Как я и предполагала, здесь меня не ждали ни блестящая медная ванна, ни батарея с флакончиками для женских премудростей, ни ворох пушистых полотенец. У стены прямо в камне была выдолблена огромная чаша, в которую, исходя белым паром, стекали струйки горячей воды из невидимого горного источника. Дракон опустил меня на ноги и кивнул. «Умывайся, принцесса. Я пришлю к тебе служанку, она поможет переодеться к завтраку». С этими словами муж улыбнулся и вышел прочь. Я мысленно выдохнула. Если мне, как жене владыки Драскольда, полагаются слуги, то я смогу расспросить их подробнее о жизни в замке. Жаль было Лиру и Дею, которых проклятый Майрон не позволил мне взять с собой. Я успела привязаться к моим молчаливым камеристкам. Каково же было мое удивление, когда в купальне появилась Арчиха. Я плеснула в лицо новой порцией теплой воды, чтобы как следует промыть глаза. Нет, мне не померещилось. Темно-зеленая дородная дама в платье с фартуком, в чепчике и с торчащими изо рта белоснежными клыками расплылась в улыбке. «Ваше Величество, я рада, что прислуживать вам выбрали Тришу. Надеюсь, вы тоже будете рады. Триша знает все о человеках». «Триша, это ты?» – уточнила я, оглядывая свою новую камеристку. Орки и пещерные эльфы считались дикими народами и не жили в людских городах. Иногда они приходили к людям в поисках жилья и работы, но это случалось больше в сельской местности. Я, выросшая в пансионе, никогда не видела ни одного орка. Сейчас же передо мной стояла женщина, фигура и повадками очень похожая на человека, но ее клыки и зеленая кожа заставляли меня нервничать. Что ж, пора привыкать к тому, что в Драскольде все иначе. «Да, Ваше Величество, принесла вам одежду. Владыка велел также, чтобы Триша показала вам ваши покои». «Мои покои?» – еще больше удивилась я. Честно говоря, я почему-то не думала, что Эйден позволит своей супруге иметь отдельную комнату в замке. Мэйрон неоднократно рассказывал мне, что драконы – ужасные собственники и никому не позволяют прикасаться к избранным ими женщинам. Впрочем, я тут же вспомнила о доме с наложницами и вздохнула. Вот в чем причина. Жена не должна мешать мужу жить так, как он привык. Будет проще выделить человеческой принцессе покои и ничего не объяснять. Почти как у людей, только без притворства и интриг. В просторной комнате я не успела осмотреться. Триша помогла мне отыскать в сундуках с приданым платье к завтраку, тщательно расчесала и убрала в прическу мои волосы, а потом за мной прислали двух воинов-драконов, чтобы сопроводить меня в трапезную. Эйден уже ждал меня за столом, уставленным всевозможными яствами. Он не притрагивался к пище, пока я не села на свое место. То ли показывал мне свое уважение, то ли снова думал о жарких поцелуях. «А где гости из Альмирании?» – изумленно спросила я, вертя головой. «Отправились домой», – фыркнул дракон. Я предъявил им доказательства брачной ночи, и они быстро засобирались в обратный путь. Маг снова открыл им портал. «А маг, ты уже отправил его домой?» Эйден повел плечом и пододвинул ко мне блюдо с горячими пирожками. Он сказал, что улетит через свой портал, когда переправит всех. Мелкие мурашки поползли у меня по спине, но я промолчала. Владыка Драскольда наверняка знал, что делал, и у него были десятки верных воинов. Охранники не позволили бы магу из Альмирании разгуливать по замку в одиночку. И все же с этого момента все мысли у меня были только о Майроне, моем мучителе, от которого я так надеялась избавиться. Об этом убийце, для которого жизнь невинного человека не стоила ровным счетом ничего. Эйден тронул меня за плечо. «Прости, я немного задумалась», – спохватилась я и взяла пирожок. «Я обещал показать тебе замок, но тебе придется подождать до полудня. Ты уже познакомилась с Тришей?» «Да, я немного удивлена, что в драконьем замке есть орки. У нас их нет». «Орки, эльфы, оборотни, даже гномы. Тебе предстоит немало открытий, Реджина». «Про наложниц ты уже говорил. Они тоже разных рас?» «Ну, конечно», — весело ответил дракон. «И драконицы среди них тоже есть, гордые и вредные». И снова я ощутила шевеление ревности, хотя в точности описать это чувство пока не могла. Что ж, придется готовиться к тому, что играть принцессу нужно будет не только с Эйденом и его генералами, не только с прислугой, но и с женщинами, которые знали моего дракона куда ближе, чем я. Проводив меня до дверей моих покоев и поцеловав руку, муж пообещал вернуться за мной к полудню. Я тщательно прикрыла за собой двери, возле которых дежурили два охранника. Два высших синих дракона с огромными копьями наперевес никому не позволят войти ко мне. Это немного успокаивало. Если бы я собственными глазами видела, как магистр Майрон покинул замок, то не прислушивалась бы сейчас к каждому шороху. Отступив от дверей, я направилась была в комнату, но вдруг увидела его. «Здравствуй, сиротка Белла», — прищурившись, сказал черный маг.